Маска красного смещения. Когда Филиппе Нагаре выпадала минутка для одиночества, он всем сердцем отдавался созерцанию того, что привело его сюда, за край галактики. Покинув роскошные апартаменты, он вошел в личный смотровой купол. Там, в окружении невидимого стекла, он словно стоял на обшивке своего флагманского корабля «Нирвана». Под кораблем ниже искусственной гравитации «Нирваны» находился светлый наклонный диск галактики, в одной из ветвей которого уместились все звездные системы, исследованные человечеством до сей поры. Но куда бы Нагаре ни поглядел, везде в изобилии виднелись яркие пятнышки и точки, другие галактики, мчащиеся к оптическому горизонту Вселенной со скоростью десятков тысяч миль в секунду. Однако Нагаре прибыл сюда отнюдь не для того, чтобы любоваться галактиками. Он прибыл поглядеть на нечто новое, на феномен, еще ни разу не виденный человеком с такого близкого расстояния. Феномен был виден благодаря яркой деформации света, находящихся позади него галактик, а также благодаря облакам и потокам пыли, низвергающимся в него. Звезда, ставшая центром феномена, сама по себе оставалась недоступной человеческому зрению из-за своей гравитации. Ее масса, в миллиард раз превосходящая массу Солнца, так искривила вокруг себя пространство-время, что ни один фотон света не мог вырваться из нее на видимых длинах волн. Пыльные обломки глубокого космоса кувыркались и бурлили, рушась в объятия гипермассы. Падающая пыль накапливала статические разряды, молнии обращали ее в сияющие грозовые тучи, и их мерцание смещалось в сторону красного конца спектра, пока не исчезало из виду у дна гравитационного колодца. Наверное, даже нейтрино не в силах покинуть эту звезду. И ни один корабль не осмеливался подойти к ней ближе, чем подошла Нирвана. Нагаре прибыл сюда, чтобы лично выяснить, не грозит ли недавно открытый феномен в ближайшее время населенным планетам. Обычное светило, оказавшись на пути гипермассы, обрушится в воронку, будто щепки. Но, судя по всему, пройдет еще 1000 лет, прежде чем придется эвакуировать хоть какую-нибудь планету. А до этого гипермасса может присытиться пылью, и ядро ее взорвется, после чего изрядная часть его вещества должна вернуться обратно во Вселенную в более зримом, но менее опасном обличье. Так или иначе, через 1000 лет эту проблему должен решать кто-нибудь другой. Но в данный момент ее можно назвать личной проблемой Нагаре, ибо говорят, что он правит галактикой, если такое можно сказать хоть о ком-то. Послышался сигнал интеркома, призвавший его обратно в роскошный замкнутый объем апартаментов, и Нагаре быстро прошел к столу, радуясь поводу вырваться из-под чар галактик. «Что?» – спросил он, коснувшись пластины пальцем. «Государь, прибыл курьер из системы Фламанда. На нем доставили...» «Говорите прямо. Они доставили тело моего брата?» «Да, государь. Катер с гробом уже приближается к Нирване. Я встречусь с капитаном курьера один на один в большом зале. Я не хочу никаких церемоний. Пусть роботы в воздушном шлюзе проверят эскорт и гроб снаружи на предмет инфекции». «Слушаюсь, государь». Нагаре упомянул об инфекции лишь для отвода глаз. В гроб Иоганна уложила не фламандская чума, хотя, согласно официальной версии, это именно так. Доктора якобы прибегли к гибернации героя каменной россыпи в качестве последнего средства, чтобы предотвратить его неизбежную смерть. Официальная ложь потребовалась потому, что даже верховный повелитель Нагаре не мог так вот запросто убрать с дороги единственного человека, чье вмешательство переломило ход событий в каменной россыпи. Со времени этого сражения стало складываться впечатление, что жизнь в галактике уцелеет, хотя бои против берсеркеров все еще не утратили прежнего накала. Большой зал предназначался для ежедневных пиров и развлечений Нагаре в компании 40-50 человек, вместе с ним находящихся на борту Нирваны в качестве советников, членов экипажа или лиц, развлекающих их. Но войдя в зал сейчас, он не увидел никого, кроме единственного человека, стоявшего у гроба на часах. Тело Иоганна Карлсона и остатки его жизни были запечатаны под стеклянной крышкой тяжелого саркофага, снабженного собственной системой охлаждения и оживления, контролируемой волоконно-оптическим ключом, сделать дубликат которого невозможно даже теоретически. И этот ключ Нагаре сейчас потребовал жестом у капитана-курьера. Ключ висел у капитана на шее, и ему потребовалась секунда, чтобы стянуть золотую цепочку через голову и вручить ее Нагаре. Еще секунда потребовалась, чтобы вспомнить, что надо поклониться. Он был звездоплавателем, а не придворным. Нагаре не обратил внимания на нехватку куртуазности. Это его губернаторы и адмиралы настаивают на строгом соблюдении всех церемоний. Ему же нет и малейшего дела до того, какие жесты делают подчиненные и как стоят, только бы разумно выполняли его повеление. Лишь теперь, держа ключ в руке, Нагаре поглядел на замороженного сводного брата. Участвующие в заговоре врачи сбрили бородку и волосы Иоганна. Его губы стали бледны, как мрамор, а невидящие открытые глаза обратились в лед. И все-таки лицо над складками промороженного савана, несомненно, принадлежит Иоганну. Это заморозить невозможно. «Оставьте меня на время», — бросил Нагара. Потом обернулся лицом в конец большого зала и ждал, глядя сквозь широкие иллюминаторы туда, где гипермасса размывала пространство, будто скверная линза. Услышав, как дверь закрывается за капитаном курьера, Нагара обернулся и обнаружил, что перед ним выросла невысокая фигура Оливера Микаля, человека, которого он избрал в качестве преемника Иоганна на посту губернатора Фламланда. Должно быть, Микаль вошел, когда звездоплаватель выходил, и Нагара подумал, что это можно счесть в каком-то смысле символическим. Уверенно положив ладони на гроб, Микаль приподнял одну сидеющую бровь в привычном для себя выражении утомленного удивления. Его одутловатое лицо искривилось в сверхлюбезной улыбке. «Как там у Браунинга?» – слух гадал Микаль, глядя на Карлсона сверху вниз. «Вершил царские дела весь сумрачный день, и вот награда за добродетель». «Оставь меня!» – отрезал Нагара. Микаль участвовал в заговоре, в который не был посвящен почти никто, кроме фламландских врачей. «Я думал, мне надлежит явиться, чтобы разделить ваше горе». Тут он поглядел на Нагару и воздержался от дальнейших споров. Поклонился, что слегка отдавало издевкой, когда они были один на один, и стремительно зашагал к двери. Она снова закрылась. «Ну вот, Иоганн, если бы ты злоумышлял против меня, я бы просто повелел тебя убить. Но ты никогда не был заговорщиком. Просто ты служил чересчур усердно, так что и мои враги, и мои друзья слишком полюбили тебя. И вот ты здесь, моя замороженная совесть, последняя совесть, какая у меня была. Рано или поздно ты стал бы амбициозным, так что мне оставалось лишь поступить с тобой так или убить тебя. Теперь я уберу тебя в безопасное место, и, может быть, когда-то у тебя появится еще один шанс на жизнь. Странно думать, что когда-нибудь может получиться так, что ты будешь стоять в раздумьях над моим гробом, как сейчас я стою над твоим. Несомненно, ты будешь молиться о том, что считаешь моей душой. Я не могу сделать этого для тебя, но я желаю тебе сладких снов. Снов о твоем рае, а не о баде». Нагара вообразил мозг, промороженный до абсолютного нуля, чьи нейроны превратились в сверхпроводники, повторяя один и тот же сон снова и снова и снова. Впрочем, все это чепуха. «Я не могу рисковать своей властью, Иоганн». На этот раз он прошептал слова вслух. «Либо так, либо убить тебя». И снова обернулся к широкому иллюминатору. «Полагаю, 33-й уже доставил тело Нагаре», сказал второй пилот эстильского курьера 34, бросив взгляд на судовой хронометр. «Должно быть чудесно провозгласить себя императором или чем-нибудь вроде этого и заставлять людей мотаться туда-сюда по всей галактике, выполняя каждую свою прихоть». «Что может быть чудеснее, чем заставить кого-то доставить тебе труп брата?» — отозвался капитан Турман Хольт, изучая свою астронавигационную сферу. Тахионы двигатели корабля быстро наращивали времяподобный интервал, отделяющий его от системы Фламланда. С радостью удалялся он от Фламланда, где верх потихоньку брала политическая полиция Микаля. «Любопытно», — хмыкнул второй. «Ты о чем?» Второй оглянулся сначала через одно плечо, потом через другое, по привычке, возникшей на Фламланде. «А ты не слыхал такое?» – спросил он. «Нагара – бог, но половина его звездоплавателей – атеисты». Хольт улыбнулся, но лишь уголками губ. «Он не чокнутый тиран, знаешь ли. Эстил не худшее государство в галактике. Любезностью мятеж не подавишь». «Карсон справился отлично». «Это верно, справился». «О, разумеется», – поморщился второй. «Нагара, быть может, и хуже, если уж говорить серьезно. Он политик. Но мне просто претит эта команда, что собралась вокруг него в последние пару лет. У нас на борту сейчас образчик того, что они вытворяют. Если хочешь знать правду, теперь, когда Карлсон мертв, я малость напуган». «Ладно, скоро мы их увидим». Хольт вздохнул и потянулся. «Пойду, брошу взгляд на заключенных. Мостик на твоей ответственности». «Пост принял, сэр. Турм, сделай этому человеку одолжение. Убей его». Минуту спустя, глядя сквозь видеоглазок в тесный карцер курьера, Хольт с искренним состраданием желал, чтобы пленник отправился на тот свет. Захват объявленного вне закона вожака по имени Джанда был последним из успехов службы Карлсона на Фламланде, практически положивший конец восстанию. Джанда был высоким человеком, отважным повстанцем и жестоким бандитом. Он совершал набеги и сражался против Эстильской империи и Нагары, пока еще были надежды, а когда их не осталось, сдался Карлсону. «Гордость повелевает мне покорять врагов», — написал Карлсон однажды в письме, которое считал личным. «Честь запрещает унижать или ненавидеть врага. Но политическая полиция Микаля действует, опираясь на иную философию. Быть может, преступник и остался рослым, но Хольт ни разу не видел, чтобы он выпрямился во весь рост. Кандалы, по-прежнему сковывавшие его по рукам и ногам, сделаны из пластика, якобы не должны ранить человеческую кожу. Но теперь они стали совершенно излишними, и Хольд снял бы их, если бы мог. Чужак, увидев Люсинду, сидевшую у бок Джанды и кормившую его, мог бы счесть ее дочерью мятежника. Но она была его сестрой, всего лишь на 5 лет моложе брата. И притом девушкой редкой красоты. Пожалуй, полиции Микаля были иные мотивы, когда ее отправили ко двору Нагары, не изуродованной и не подвергая промывке мозгов. Ходили слухи, что среди придворных высок спрос на развлечения определенного рода, а объекты забав сменяются очень быстро. С тех пор Хольд не позволял себе верить в подобные сплетни, главным образом избегая думать о них. Теперь он открыл карцер, ибо держал помещение запертым лишь для того, чтобы Джанда не блуждал по кораблю как ребенок во избежание несчастного случая, и вошел. Когда Люсинда впервые поднялась на борт корабля, в ее взгляде светилась бессильная ненависть каждому истильцу. Хольд старался обращаться с ней ласково и оказывал всяческую помощь, и теперь на лицо ее, поднятом ему навстречу, не было даже намека на неприязнь, а была надежда, которую она должна была разделить хоть с кем-то. «По-моему, пару минут назад он произнес мое имя», — сообщила она. «Да». Хольд наклонился, чтобы взглянуть на Джанду поближе, но не увидел ни малейших перемен. В остекленевшем взгляде преступника по-прежнему не было ни проблеска мысли, а из правого глаза то и дело сбегала слеза, не имеющая никакого отношения к эмоциям. Он также безвольно распускал губы, а все его тело было неуклюже скорчено. «Быть может...» Хольд не договорил. «Что?» В ее голосе прозвучал чуть ли не энтузиазм. «Боги космоса», — подумал Хольд. «Я не могу позволить себе влюбиться в эту девушку». Капитан готов был пожалеть, что больше не видит ненависти в ее глазах. «Быть может...» — ласково проговорил он. «Было бы лучше, если бы ваш брат не оправился. Вы же знаете, куда мы его везем». Его слова в прах рассеяли надежды Люсинды, пусть даже призрачные. Она примолкла, глядя на брата так, будто увидела его впервые. Тут запищал интерком на запястье Хольта. «Капитан слушает», — откликнулся он. «Сэр, обнаружил корабль, вызывающий нас. Это в 5 часах от нашего курса. Маленький и нормальный». Последние 3 слова стали традиционной формулой, означающей, что замеченный корабль не может оказаться гигантским берсеркером. Уцелевшие фламландские преступники кораблями дальнего космоса не располагают, так что опасаться нечего. Вернувшись на мостик, Хольд поглядел на маленькое пятнышко на экране радара. Форма его была незнакома капитану, но это не так уж удивительно при таком количестве верфей, обращающихся вокруг множества планет. Так с какой же стати тогда неведомому кораблю приближаться и вызывать его в дальнем космосе? «Чума?» «Нет никакой чумы», — сквозь треск помех ответил радиоголос, когда Хольд задал этот вопрос незнакомцу. Видеосигнал с другого корабля был неустойчив, не позволял толком разглядеть лицо говорившего. «Попал во время последнего скачка в пылевое облачко, и мои силовые поля дергаются. Вы не примете на борт 2 пассажиров?» «Разумеется». Для корабля, находящегося на грани тахионного скачка, столкновение с гравитационным полем солидного пылевого облака – случай редкий, но отнюдь не неслыханный. Вот почему связь так неустойчива. У Хольта по-прежнему не было оснований тревожиться. Высланный чужаком катер пришвартовался к воздушному шлюзу курьера. Изобразив на лице гостеприимную улыбку, предназначавшуюся впавшим в отчаяние пассажирам, Хольд открыл люк. В следующую секунду он и полдюжины человек его экипажа могли лишь беспомощно смотреть на хлынувший внутрь железный поток, абордажную партию берсеркера, холодную и безжалостную, как кошмар. Машины захватили курьер настолько быстро и результативно, что тот не смог оказать реального сопротивления, но убивать людей пока не стали. Выдрав двигатели из одной шлюпки, они загнали в нее Хольта вместе с экипажем и пленниками. «Но на экране это был не берсеркер! Не берсеркер!» – твердил второй пилот Хольту. Люди сидели бок о бок, стиснутые в небольшом пространстве шлюпки, как сельди в бочке. Машины предоставили им воздух, воду и пищу и начали выводить по одному для допроса. «Я знаю, он не походил на берсеркера», – отозвался Хольт. «Вероятно, берсеркеры придают себе новые формы, строят себе новое оружие. После каменной россыпи это единственное логичное решение. Просто странно, что никто этого не предвидел». Люк с лязгом распахнулся, и пара роботов, отдаленно напоминающих людей, вошли в шлюпку с математической точностью, прокладывая курс среди 9 сбитых в кучу людей, пока не добрались до нужного им. «Нет, он не может говорить!» — скрикнула Люсинда. «Не берите его!» Но машины не могли или не хотели слушать. Сдернув Джанду на ноги, они повели его прочь. Девушка увязала следом, цепляясь за них, пытаясь спорить. Хольту оставалось лишь беспомощно протискиваться за ней в тесном пространстве из страха, что какой-нибудь робот обернется и убьет ее. Но они лишь помешали ей выбраться из шлюпки, оттолкнув от люка металлическими руками. Мягко, но непреодолимо, как само время. Они скрылись вместе с Джандой, и люк снова захлопнулся. Люсинда стояла, устремив на него пустой взор, и даже не шелохнулась, когда Хольд обнял ее за плечи. Потянулось бесконечное ожидание, а затем люк снова распахнулся. Роботы вернулись, но Джанду не привели. Вместо этого они забрали Хольта. Обшивка курьера сотрясалась. Похоже, роботы перестраивали корабль. В тесной камере, изолированной от остальной части корабля новой обшивкой, компьютерный мозг Берсеркера установил электронные глаза, уши и громкоговоритель для себя. Сюда-то и привели Хольта на допрос. Берсеркер очень долго расспрашивал Хольта, и почти каждый вопрос касался Иоганна Карлсона. Не секрет, что берсеркеры считают Карлсона своим главным врагом, но этот был просто одержим Карлсоном и никак не хотел поверить, что тот действительно умер. «Я захватил ваши карты и астронавигационные настройки», то и дело напоминал берсеркер Хольту. «Я знаю, что ваш курс лежит к Нирване, куда предположительно доставлен нефункционирующий Карлсон. Опишите этот корабль, используемый живым Нагарой». До тех пор, пока вопросы касались только покойного, Хольт отвечал берсеркеру без утайки, не желая попасться на бесполезные лжи. Но флагманский корабль – дело другое, и теперь капитан заколебался. Однако ему почти нечего сказать о Нирване, даже если бы он хотел. Ни у него, ни у его товарищей, по несчастью, не было возможности сговориться о том, как обмануть берсеркера. Тот наверняка прослушивал все разговоры на шлюпке. «Я ни разу не видел Нирвану», – правдиво ответил капитан. «Логика подсказывает, что это крепкий корабль, поскольку на нем путешествует верховный правитель человечества». «Не будет ни малейшего вреда, если сказать машине то, о чем она и так наверняка догадалась». Дверь внезапно распахнулась, и Хольт вздрогнул при виде странного человека, вошедшего в камеру допроса. Потом разглядел, что это не человек, а творение берсеркера. Кожа то ли пластиковая, то ли выращенная из культуры клеточной ткани. «Привет, вы капитан Хольт?» – спросил субъект. В нем не было больших изъянов, но закамуфлированный с величайшим искусством робот походил только на закамуфлированного робота. Не дождавшись ответа Хольта, субъект осведомился. «В чем дело?» Уже самой речи было бы достаточно, чтобы выдать себя внимательно прислушивающемуся разумному человеку. «Ты не человек», — ответил Хольт. Субъект сел и как-то обмяк. «Как видишь», — пояснил берсеркер, — «я не в состоянии сделать имитацию живой единицы, приемлемую для настоящих живых единиц при встрече лицом к лицу. Поэтому мне требуется, чтобы ты, настоящая живая единица, помог мне убедиться в смерти Карлсона». Хольт промолчал. «Я специальное устройство», — проговорил берсеркер, — «построенное берсеркерами с единственной первостепенной целью — добиться полной уверенности в смерти Карлсона. Если ты поможешь мне доказать, что он мертв, я охотно освобожу тебя и остальные живые единицы, ныне находящиеся у меня. И если ты откажешься помогать, все вы будете получать самые неприятные стимулы, пока ты не передумаешь». Хольт ни на миг не поверил, что берсеркер может охотно отпустить их на свободу. Но терять нечего. Быть может, удастся выторговать для себя и остальных хотя бы смерть без самых неприятных стимулов. Берсеркеры предпочитают быть результативными убийцами, а не садистами. «Какой помощи ты от меня ждешь?» – поинтересовался Хольт. «Когда я закончу встраивать себя в курьер, мы отправимся на Нирвану, куда ты доставишь своих пленников. Я читал приказы. После допроса человеческими лидерами на Нирване пленники должны быть доставлены на Истил для тюремного заключения, не так ли?» «Так». Дверь распахнулась снова, и в нее, приволакивая ноги, вошел униженно сгорбленный Джанда. «Не можешь ли ты избавить этого человека от дальнейших расспросов?» – спросил Хольт у берсеркера. «Он тебе не может помочь ничем». Ответом было одно лишь молчание. Хольт с беспокойством ждал. Наконец, поглядев на Джанду, осознал, что тот как-то изменился. Слезы перестали течь из его правого глаза. Увидев это, Хольт ощутил всколыхнувшийся в душе ужас, объяснение которому не находил, словно его подсознание уже знало то, что берсеркер еще только собирался сказать. «Вместо костей в этой живой единице теперь металл. Где текла кровь, сейчас залиты консерванты. Внутрь черепа я поместил компьютер, а в глаза камеры, чтобы собрать сведения, необходимые мне о Карлсоне. Имитировать поведение человека, прошедшего промывку мозгов, в пределах моих способностей». «Я не питаю к тебе ненависти», — сказала Люсинда берсеркеру, когда он призвал ее для допроса. «Ты несчастный случай, как планета трясения, как облачко пыли, в которое врезается корабль на субсветовой скорости. А ненавижу я Нагару и его прихлебателей. Не будь его брат мертв, я убила бы его собственными руками и с радостью принесла тебе его труп». «Капитан курьера, это губернатор Микаль от имени верховного владыки Нагары. Приведите обоих заключенных на Нирвану сию же секунду». «Сию секунду, сэр», — подтвердил Хольт. Выйдя из гиперпространства в пределах оптической видимости Нирваны, машина-убийца забрала Хольта и Люсинду из шлюпки. Затем отправила шлюпку вместе с командой Хольта дрейфовать между обоими кораблями, как будто экипаж воспользовался ею для проверки силовых полей курьера. Люди на шлюпке послужат берсеркеру заложниками, а заодно щитом, если того разоблачат. А еще, оставляя их там, берсеркер, несомненно, хотел, чтобы перспектива будущего освобождения команды выглядела более достоверной. Хольт не знал, как сказать Люсинде об участи ее брата, но в конце концов как-то сумел. Она минутку поплакала, а потом стала необычайно спокойной. Теперь берсеркер поместил Хольта и Люсинду на катер для путешествия на Нирвану. Машина, в которую обратился брат Люсинды, уже находилась на борту катера, выглядя понурой и сломленной, как тот действительно выглядел в последние дни своей жизни. Увидев его фигуру, Люсинда замерла. Потом ясным голосом проговорила. «Машина, я хочу поблагодарить тебя. Ты подарила моему брату милость, которую отказывались ему даровать люди. Но, думаю, я сама бы отыскала способ убить его, чтобы помешать его врагам продолжать пытки». Воздушный шлюз Нирваны был хорошо бронирован и оборудован автоматическими системами защиты, способными отбить штурм абордажной партии роботов, а лучевое ракетное оружие Нирваны без труда отбило бы любую атаку крупнокалиберного оружия курьера или даже дюжины курьеров. Берсеркер предвидел все это. За шлюзом Хольта ожидал офицер, чтобы поприветствовать. «Сюда, капитан, мы все ждем». «Все». Офицер, сытый и благообразный, как человек, выполняющий безопасные и легкие обязанности, буквально пожирал Люсинду глазами. «В большом зале праздник в самом разгаре. Прибытие ваших заключенных ждут с большим нетерпением». В большом зале рокотала музыка и извивались танцовщицы в одеяниях более непристойных, чем любая нагота. Роботы-стюарды убирали остатки пира с длинного стола, вытянувшегося почти на всю длину зала. В троноподобном кресле у центра стола сидел верховный владыка Нагара в наброшенном на плечи роскошном плаще. Перед ним стоял хрустальный кубок с белым вином. По бокам от него, вдоль длинного стола, сидело 40-50 бражников, мужчин, женщин и несколько особей, чей пол Хольт сходу распознать не сумел. Все пили и смеялись, а некоторые были облачены в маски и костюмы, приготовившись к продолжению празднества. Как только Хольт переступил порог, все головы повернулись в его сторону, а за секундным молчанием последовали громогласные овации. И ни в одной паре глаз, ни на одном лице, обращенном к заключенным, Хольт не разглядел даже намека на жалость. «Добро пожаловать, капитан», – изрек Нагара любезным тоном, когда Хольт вспомнил, что надо поклониться. «Есть ли новости с Фламланда?» «Ничего существенного, сэр». Мужчина с одутловатым лицом, сидевший по правую руку от Нагары, склонился вперед, навалившись грудью на стол. «Народ наверняка горько скорбит об ушедшем губернаторе». «Конечно, сэр». В говорившем Хольт сразу узнал Микаля. И с большим нетерпением ждет нового. Микаль с циничной улыбкой откинулся на спинку кресла. «Я уверен, что мятежное население ждет не дождется моего прибытия. Девица, ты пылаешь нетерпением при встрече со мной? Обойди, красотка, стол, иди ко мне». Люсинда неохотно повиновалась, и Микаль дал знак роботам-стюардам. «Роботы, поставьте кресло для пришедшего. Вон там, в центре площадки. Капитан, вы можете вернуться на свой корабль». Филиппа Нагаре не отрывал глаз от скованного кандалами старого врага, Джанды. Бог весть, какие мысли в это время проносились в его голове. Но он вроде бы с удовольствием предоставил Микалю отдавать какие заблагорассудятся приказы. «Сэр», — сказал Хольт Микалю, — «я бы хотел увидеть останки Иоганна Карлсона». Эта реплика привлекла внимание Нагары, и он кивнул. Робот-стюард отдернул драпировки из соболиева меха, открыв альков в дальнем конце зала. В алькове перед огромным иллюминатором покоился саркофаг. Хольт не слишком удивился. На многих планетах принято пировать в присутствии мертвых. Повернувшись к Нагаре, он повернулся, отдал честь и зашагал к алькову. За спиной у него послышалось шарканье скованного Джанды, и Хольт затаил дыхание. Вдоль стола пробежал ропот, настолько внезапно стихший, что даже музыка смолкла. Видимо, Нагара жестом позволил Джанде идти, желая посмотреть, что сделает человек с промытыми мозгами. Приблизившись к гробу, Хольт остановился перед ним. Он едва видел замершее лицо лежащего там человека или размытое пятно гипермассы по ту сторону иллюминатора. Едва слышал шепоты и хихиканье пирующих. Единственное, что он ясно видел мысленным взором, это лицо экипажа, беспомощно дожидавшегося исхода цепкой хватки берсеркера. Машина, облаченная вплоть Джанды, шаркая плелась за ним, и ее стеклянные глаза таращились на человека, обратившегося в ледяное изваяние. Фотография узоров радужной оболочки была передана на берсеркер для сравнения со старыми захваченными записями и определения, Действительно ли этот человек Карлсон? Слабый вопль боли заставил Хольта оглянуться на длинный стол, где Люсинда вырывалась из цепких рук Микаля. Микаль и его друзья смеялись. «Нет, капитан, я не Карлсон», — заявил Хольту Микаль, увидев выражение его лица. «Неужели вы думаете, что я сожалею об этой разнице? Перспективы Иоганна отнюдь не радужны. Он, в общем-то, замкнулся в ореховой скорлупке, но больше не считает себя царем бесконечного пространства». «Шекспир!» — воскликнул какой-то льстец, изображая восторг от литературной эрудиции Микаля. «Сэр!» — Хольт сделал шаг вперед. «Позвольте мне... Можно мне теперь доставить заключенных обратно на корабль?» Микаль неверно истолковал нетерпение Хольта. «Ого! Вижу, вы цените чудеснейшие дары жизни, капитан. Но, как вам известно, положение имеет свои привилегии. Девушка останется здесь». Хольт заранее предполагал, что они задержат Люсинду. Уж лучше ей остаться здесь, чем вернуться к берсеркеру. «Сэр, тогда позвольте мне увести только мужчину. В тюремном госпитале на Эстиле мы можем восстановить...» «Капитан!» Голос Нагары звучал негромко, но заставил стихнуть присутствующих. «Здесь не спорят». «Так точно, сэр». Микаль покачал головой. «Я пока не склоняюсь к милосердию по отношению к моим врагам, капитан. Склонюсь ли я в ближайшем будущем в этом направлении? Ну, это как поглядеть». Он снова лениво простер руку, чтобы облапать Люсинду. «Вы знаете, капитан, что ненависть придает любви настоящую пикантность». Хольт беспомощно посмотрел на Нагару. Холодный взгляд правителя сказал: «Еще одно слово, курьер, и ты окажешься в карцере. Я дважды не предупреждаю». Если бы Хольт сейчас выкрикнул предупреждение о берсеркере, машина в обличии Джанды перебила бы всех в зале, и никто не успел бы ей помешать. Хольт понимал, что берсеркер слушает его, следит за его движениями. «Я возвращаюсь на корабль», — пролепетал он. Нагару уже смотрел куда-то в сторону, и больше никто не обращал на него особого внимания. «Я вернусь сюда, пожалуй, через пару часов. Несомненно, до того, как отправлюсь на Эстил». Тут Хольт увидел, что группа бражников окружила Джанду и осекся. Они сняли кандалы с мертвых конечностей преступника, надели ему на голову рогатый шлем, вручили щит и копье, накинули на плечи меховой плащ, нарядив под древнего норвежского воина земли первого носителя ужасного названия «берсеркер». «Заметьте, капитан», — издевательски проворковал Микаль, «на нашем костюмированном балу мы не боимся участи принца Проспера. Мы добровольно приводим подобие ужаса извне». «По!» — радостно крикнул Лизаблюд. Хольт не имел ни малейшего понятия ни о Проспера, ни о По, и Микаль испытал разочарование. «Оставьте нас, капитан», — произнес Нагара тоном прямого приказа. «Ступайте, капитан Хольт», — подхватила Люсинда твердым ясным голосом. «Все мы знаем, что вы хотите помочь тем, кто подвергается здесь опасности. Владыка Нагара, будут ли капитана Хольта винить хоть в малейшей степени за то, что случится здесь, когда он уйдет?» В ясных глазах Нагары мелькнула тень недоумения, но он лишь слегка покачал головой, гарантируя испрошенное отпущение грехов. Хольту оставалось только вернуться на берсеркер, чтобы спорить с ним, вымаливая свой экипаж. Если тот проявит терпение, необходимые ему доказательства будут даны. Если только пирующие будут милостивы к механической твари, которую принимают за Джанду. Хольт вышел. В его отягощенном тревогами и заботами сознании ни на миг не мелькнула даже тень подозрения, что Карсон всего лишь заморожен. Рука Микаля обнимала бедра Люсинды, стоявшей рядом с его креслом, а его голос мурлыкал у нее над ухом. «Ой-ой, как ты дрожишь, красотка. Просто трогательно, что такая красотка, как ты, дрожит от моего прикосновения. Да, это меня глубоко трогает. Ну, мы больше не враги, правда? Если бы мы были врагами, мне пришлось бы очень жестоко поступить с твоим братом». Люсинда дала Хольту время убраться подальше от Нирваны. Теперь же замахнулась, вложив в удар всю силу. От оплеухи голова Микаля развернулась на полоборота, а его прилизанные седые волосы растрепались. Внезапно в большом зале наступила настороженная тишина. Затем загрохотал смех, от которого все лицо Микаля залилось багровым румянцем, так что отпечаток ладони на его щеке стал совсем невидим. Находившийся позади Люсинды человек схватил ее за руки и крепко сжал. Она обмякла, выжидая, пока его хватка чуть-чуть не ослабнет, а затем схватила столовый нож. Раздался очередной взрыв смеха, когда Микаль увернулся, а человек позади Люсинды снова схватил ее. Ему на помощь пришел еще один. Вдвоем они со смехом отобрали нож и заставили ее усесться в кресло рядом с Микалем. Когда губернатор наконец заговорил, голос его слегка дрожал, но звучал негромко и почти спокойно. «Подведите этого человека поближе», — распорядился он. «Усадите его за стол прямо напротив нас». Как только приказ был выполнен, Микаль обратился к Люсинде небрежным тоном. Разумеется, я намеревался предоставить твоему брату лечение и позволить ему исцелиться. «Лживый кусок дерьма», — с улыбкой прошептала она. Микаль лишь улыбнулся. «Давай испытаем искусство твоих мозговых техников», — предложил он. «Бьюсь об заклад, никакие узы не понадобятся, дабы удержать твоего брата в кресле, как только я сделаю вот это». Он проделал забавный жест над столом в сторону остекленевших глаз, глядевших с лица Джанды. «Вот, но он по-прежнему будет ощущать каждым своим нервом все, что с ним произойдет. Можешь быть уверена». Она все просчитала и предполагала нечто эдакое, но сейчас ей показалось, что дышать воздухом порока уже свыше ее сил. Люсинда боялась потерять сознание и в то же самое время страстно желала этого. Нашему гостю надоел его костюм. Микаля кинул взглядом стол из конца в конец. Кто первым возьмется развлечь его? Раздались жидкие аплодисменты, когда из ближайшего кресла поднялось женоподобное существо. Джемми славится своей изобретательностью. Любезным тоном сообщил Микаль Люсинде. «Я настаиваю, чтобы ты теперь смотрела очень внимательно, выше голову». Филиппе Нагара, сидевший по другую сторону от Микаля, начал мало-помалу выходить из состояния отстраненности и против воли стал наблюдать за происходящим. Предвкушение начало брать в нем верх над отвращением. Хихикающий Джемми подошел, поигрывая миниатюрным ножичком, украшенным драгоценными камнями. «Только глаза не трогай», — предупредил Микаль. «Я хочу, чтобы он после кое-чем полюбовался». «О, все непременно!» — захихикал Джемми, осторожно отставил в сторону рогатый шлем и брезгливо вытер пальцы. «Мы просто начнем со щеки. Всего лишь крохотный кусочек кожи». Джемми сделал крохотный надрез, и все-таки оказавшийся чрезмерно большим для мертвой плоти. От первого же рывка вся безжизненная кровавая маска влажной тряпкой свалилась с лица Джанды, явив взором оскал стального черепа машины. Люсинда едва успела заметить, как стальная десница метнула труп Джемми через весь зал, когда державшие ее мужчины бросились удирать во весь дух, и она смогла спрятаться под стол. В зале воцарился вопящий бедлам, и через мгновение весь громадный стол с грохотом опрокинулся от могучего удара берсеркера. Разоблаченная машина пренебрегла своей главной задачей – собрать доказательства смерти Карлсона, вернувшись к изначальной роли хладнокровного убийцы, и убивала быстро и эффективно. Она металась по залу, припадая к земле и совершая невероятные скачки, прокладывая себе путь, похожими на косы конечностями, вызывая панику и оставляя позади кровавый урожай в виде груд недвижной плоти. В главных дверях возникла давка, закупорившая их напрочь, и убийца принялся методично обрабатывать застрявших людей, калеча и убивая одного за другим. Затем обернулся, чтобы снова двинуться в зал. Подошел к Люсинде, скорчившейся на том же месте, где она пряталась, когда стол был отброшен. Здесь берсеркер помешкал, узнав в ней частичную соисполнительницу своей первоначальной задачи. И через долю секунды метнулся к другой жертве, Нагаре. Стоящий правитель покачивался от слабости, сломанная правая рука болтала с плетью. Откуда-то добыв крупнокалиберный пистолет, он с левой руки стрелял в машину, устремившуюся к нему с другого конца опрокинутого стола. Разрывные пули косили друзей Нагары и крушили мебель, но движущуюся мишень задевали лишь вскользь. Наконец одна пуля угодила в цель, разбив машину, но та по инерции врезалась в Нагару, опрокинув его на пол. В большом зале, будто пережившем прямое попадание бомбы, воцарилась неуверенная тишина. Люсинда поднялась, колени у нее дрожали. Тишина уступила место рыданиям и стонам, повсюду зашевелились раненые, но не встал больше никто. Будто в полузабытии девушка приблизилась к разбитому роботу-убийце. Глядя на обрывки одежды и кожи, все еще льнущие к стальному остову, она ощутила в душе только зияющую пустоту. Зато лицо брата снова стало в памяти таким, как раньше, сильным и улыбающимся. Теперь же есть кто-то поважнее мертвых, вот только вспомнить бы кто. Ах да, ну конечно, заложники берсеркера, добрые звездоплаватели. Можно попытаться выменять их на тело Карлсона. Роботы-стюарты, программы которых не предусматривали более серьезных экстренных ситуаций, чем пролитое вино, метались туда-сюда, впав в машинный эквивалент человеческой паники. Их суета затрудняла продвижение Люсинды, но она успела прокатить тяжелый гроб до середины зала, когда была остановлена слабым окликом. Нагара кое-как приподнялся в сидячее положение, привалившись к опрокинутому столу. «Жив!» – прохрипел он. «Что?» «Йоган жив! Здоров! Видите? Это гибернатор!» «Но вы же сказали берсеркеру, что он мертв!» Потрясения, следующие одно за другим, повергли Люсинду в какое-то отупение. Она впервые поглядела на лицо Карлсона и долго-долго не могла отвести взгляд. «У него заложники! Он хочет получить труп Карлсона!» «Нет!» – тряхнул головой Нагара. «Теперь понимаю!» «И все равно нет. Живым я его берсеркерам не отдам». В этом физически сломленном человеке по-прежнему ощущалась неукротимая варварская сила характера. Пистолет куда-то подевался, так что именно эта сила удерживала Люсинду на месте. Пламя ненависти в ее душе уже угасло. «Но там же 7 человек», — заспорила она. «Мы с берсеркером одного поля ягоды», — осклабил Нагара стиснутые от боли зубы. «Пленника он не отпустит. Вот, ключ». Он извлек что-то из разодранной туники. Люсинда снова устремила долгий взгляд на безмятежное лицо человека в гробу. Потом, повинуясь порыву, подбежала к Нагаре. Отдав ключ, владыка с облегчением вздохнул и обмяк, то ли потеряв сознание, то ли балансируя на грани беспамятства. В замке саркофага было отмечено несколько позиций, и Люсинда повернула ключ на экстренное оживление. Вокруг лежащего внутри человека тотчас вспыхнули огни, послышался шум приборов. К этому времени автоматические системы корабля отреагировали на нештатную ситуацию. Роботы-стюарты переквалифицировались в санитаров, вооружившись носилками. Нагару унесли в числе первых. Вероятно, на корабле где-то действовал кибермедик. Из-за тронного кресла Нагары послышался громкий голос. «Говорит система управления обороной корабля. Требуются человеческие приказы. Какого рода экстренная ситуация?» «Не связываться с курьером!» — крикнула в ответ Люсинда. «Приготовиться к отражению его атаки. Но не попади в шлюпку». Стеклянный верх саркофага затуманился. Люсинда подбежала к иллюминатору, по пути споткнувшись о труп Микаля и переступив его без малейших колебаний. Прижавшись лицом к стеклу и поглядев в сторону, различила берсеркер-курьер, багрово рдеющий в зыбком свете гипермассы, за розовой точкой шлюпки, все еще висящей перед ним. Долго ли он будет дожидаться, прежде чем убьет заложников и скроется? Обернувшись от иллюминатора, Люсинда увидела, что крышка саркофага открылась, и лежавший внутри человек сел. Всего лишь миг, навечно запечатлевшийся в памяти девушки. Он глядел ей в глаза по-детски беспомощно, затем в его взгляде засветилась сила, совершенно не схожая с силой его брата, а, наверное, даже более неукротимая. Затем Карлсон отвел глаза, окинув единым взглядом разгромленный большой зал и саркофаг. «Филиппа!» — шепнул тихонько, словно увиденное причинило ему боль, хотя сводного брата давно унесли. Бросившись к нему, Люсинда начала торопливо излагать случившееся, начиная с того дня, когда в тюремной камере на Фламланде услыхала, что Карлсон заразился чумой. Один раз он перебил ее. «Помогите мне отсюда выбраться и добыть бронескафандр». Рука его была сильной и жесткой, но, встав рядом с Люсиндой, он оказался удивительно малорослым. «Продолжайте, что там дальше?» Она поспешно продолжала рассказ, пока роботы-стюарды экипировали Карлсона. «Но зачем вас заморозили?» — закончила она, внезапно изумившись его здоровью и силе. Карлсон пропустил вопрос мимо ушей. «Пойдемте в боевую рубку, надо спасти этих людей». Уверенно отыскав дорогу к нервному центру корабля, он бросился в кресло офицера обороны. Должно быть, погибшего. Пульт управления осветился, и Карлсон тотчас же приказал: «Свяжи меня с курьером». Через пару секунд с курьера долетел бесстрастный общепринятый отзыв. Лицо, появившееся на экране коммуникатора, было скверно освещено, и, не ведая о подвохе, невозможно было даже заподозрить, что это не человек. «Говорит главнокомандующий Карлсон с Нирваным». Он назвал себя не губернатором и не владыкой, а тем званием, которое носил в знаменательный день у каменной россыпи. «Я сейчас выйду. Хочу потолковать там с вами на курьере». Погруженное в тень лицо чуточку сдвинулось на экране. «Есть, сэр». Карлсон тотчас же разорвал связь. «Это вселит в него надежду. Теперь мне нужен катер. Роботы, погрузите мой саркофаг на борт самого быстроходного катера. Я пребывал под действием лекарств экстренного оживления, и мне может понадобиться небольшая повторная гибернация». «Но вы вправду хотите туда отправиться?» Уже вставший из кресла Карлсон помедлил. «Я знаю берсеркеров. Если его основной задачей является погоня за мной, он не станет тратить ни выстрела, ни секунды времени ради нескольких заложников, пока у него под носом я». «Вы не имеете права», — вырвалось у Люсинды. «Вы слишком много значите для всего человечества». «Я вовсе не иду на самоубийство. У меня в запасе есть уловка другая». Внезапно интонация его изменилась. «Вы говорите, Филиппа жив?» «Скорее всего». Прикрыв ненадолго глаза, Карлсон беззвучно зашевелил губами. Потом глянул на Люсинду, схватил бумагу и ручку с консоли офицера обороны. «Отдайте это Филиппе». Он принялся что-то строчить. «Если я попрошу, он отпустит вас капитаном. Вы для его власти угрозы не являете, а вот я». Дописав, Карлсон вручил бумаги Люсинде. «Мне пора, да будет с вами Бог». С поста офицера обороны Люсинда наблюдала, как хрустальный шарик катера покинул Нирвану и пошел по длинной кривой, которая вывела катер к курьеру на некотором расстоянии от шлюпки. «Эй, на курьере!» — послышался голос Карлсона через динамики. Вы ведь можете определить, что на катере действительно я, не так ли? Вы можете запеленговать мою передачу? Можете сфотографировать мои радужные оболочки с экрана?» И тут же катер метнулся в сторону под прямым углом, запетляв на предельном ускорении в тот самый миг, когда оружие берсеркера сокрушило пространство в том месте, где он был долю секунды назад. Карлсон оказался прав. Берсеркер не стал мешкать или тратить хотя бы один выстрел на шлюпку, а тотчас же устремился в погоню за катером Карлсона. «Залп по курьеру!» – скрикнула Люсинда. «Уничтожьте его!» С Нирваны сорвалась туча ракет, но залп, запущенный по удалявшейся цели, прошел мимо. Быть может, от того, что курьер уже вошел в искривленное пространство на подступах к гипермассе. Ни один выстрел суденышка Карлсона даже не задел. Вот оно стало бусинкой, то и дело скрывающейся за вспышками орудий берсеркера. Вот бисеринкой, скользнувшей в чудовищный водоворот гипермассы. «В погоню!» — крикнула Люсинда. Звезды впереди подернулись синевой, но корабельный автопилот почти тотчас же отменил приказ, рявкнув математическое доказательство, что дальнейшее движение в этом направлении станет фатальным для всех на борту. Катер ринулся к гипермассе, оказавшись в тисках гравитации, перед которой любые двигатели бессильны. А берсеркер-курьер стремглав несся следом, не заботясь ни о чем, одержимый лишь одной идеей – погубить Карлсона наверняка. Обе светлые точки, несущиеся над грандиозным облаком падающей пыли, будто на фоне закатных небес планеты, заолели, затем побагровели. А затем красное смещение гипермассы черным саваном укрыло их от взора, и они покинули Вселенную навсегда. Роботы доставили шлюпку на борт Нирваны в целости и сохранности. И вскоре Хольт отыскал Люсинду, одиноко стоявшую в большом зале и устремившую взгляд за иллюминатор. «Он пожертвовал собой ради вашего спасения», — проговорила она. «А ведь даже не видел вас». «Знаю», — помолчав, Хольт вымолвил. «Я только что говорил с владыкой Нагарой. Уже не знаю, почему, но вас освободят, а против меня не станут возбуждать дело за приведенного на корабль берсеркера, хотя Нагара нас обоих явно ненавидит». Не слушая, Люсинда все смотрела в иллюминатор. «Расскажи мне о нем как-нибудь». Хольт полуобнял Люсинду одной рукой, но она лишь передернула плечами, сбросив помеху. И помеха это была рука Хольта. «Понимаю», — через некоторое время проронил он и пошел обратно к своему экипажу. Итак, борьба за власть среди людей идет все время, если только Вселенная позволяет. И как минимум на одной из планет схватка за первенство давным-давно переросла в гражданскую войну. Война, чума и изоляция уничтожили на этой планете цивилизацию и историю. Простершись из недосягаемой дали, мой интеллект скитался по умам впавших в варварство людей, незаметный и неспособный прийти на помощь. И когда к ним подкрался древний кровожадный волк космических просторов, жители планеты были также беззащитны перед ним, как их овечьи стада.